Новосибирска, песни эти разлетайтесь по планете. Потрогал, извинился, ну а Штирлиц оттащился. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, мне как-то рассказал Федор и балдежный анекдот. Штирлиц в лес бежал скачками, вы, друзья, представьте сами, засверкали лишь сандали, и качки в лесу обстали. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, мне как-то рассказал Федор и балдежный анекдот. Вместе много лет. Мюллер вновь развел руками, но кто в Москву стучит ночами? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, мне как-то рассказал Федор и балдежный анекдот. Про Штирлица мы точно знаем, это наш агент Инсайд. Но одно для нас секрет, кто она, радистка Кэт. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, мне как-то рассказал Федор и балдежный анекдот. В огороде, в осадуле гулял глава гестапо Мюллер. На нем не было лица, он думал все про Штирлица. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, мне как-то рассказал Федор и балдежный анекдот. Думал, Штирлиц наш, он звонил, алло, гараж. Штирлиц, ты скажи конкретно, будешь слушать план секретный? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, мне как-то рассказал Федор и балдежный анекдот. Бегал провал, кофе с кружки не хлебал. Кофе пил он понемножку и вынимал при этом ложку. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, мне как-то рассказал Федор и балдежный анекдот. Штирлиц в лес вошел в шинели, всюду голубые ели. Остальные всюду спали, тили-тили, трали-вали.